Глава 87. Анна. Анна не двигалась и чувствовала себя так, словно в теле не осталось ни кровинки. Внутри лишь холод и пустота. Она заморгала и уставилась туда, где еще минуту назад перед парапетом стоял человек. Эд говорил ужасные вещи о Сэме. Анна не собиралась молча смотреть, как его ядовитые излияния разрушают еще чью-то жизнь. Поэтому выступила вперед и сказала: «Следи за своим поганым языком». Рука Эда быстро взлетела в воздух и приземлилась ей на щеку. Удар был настолько сильный, что Анну отбросило к стене. Она упала на пол. Лицо заполыхало. Обожгла резкая боль. Дотронувшись до щеки, Анна с удивлением обнаружила, что кожа не рассечена, и подняла глаза на обидчика. Он смотрел не на нее, а на сестру, прищурившись и сжав челюсти. Стало очевидно, что Эд уже не в первый раз бьет женщину. В лунном свете кожа Элеоноры казалась мертвенно-бледной. Глаза пылали. Объятая яростью девушка дрожала. «Ты!» — прорычала она. Всего одно слово, брызжущее гневом, презрением и ненавистью. Затем Элеонора сжала зубы и бросилась на брата.